Вероника Батагова. Искусство Германии. Иллюстрации к данной аудиокниге вы найдете в PDF-приложении. Эпиграф. Материалы и цвета подобны дружбе и любви, ведь и те стремятся реализовать себя в самой красивой форме. Эмиль Нольди, немецкий художник. Предисловие. Искусство любой страны всегда меняется под воздействием социальных, политических и духовных преображений общества. И немецкая его часть — не исключение. С древнейших времен живопись, скульптура и архитектура Германии прошли путь, полный глобальных и не очень трансформаций. Наверняка у многих людей работы немецких творцов ассоциируются с готикой, стрельчатыми арками, ажурными украшениями и витражами. Период главенствования этого стиля, конечно, был в истории Германии, но и до, и после него существовали другие направления, стили, формы, и они были не менее значимыми для немецкого искусства. Искусство пережило множество метаморфоз, частично или полностью преображающих работы великих мастеров. Каждую ступень развития Германии можно охарактеризовать лидирующей в конкретный промежуток времени формой творчества. Например, на ранних этапах становления культуры в этой стране были распространены витражи. Эти загадочные творения и по сей день остаются украшением многих соборов, храмов, дворцов. Кроме того, долгое время основным видом деятельности мастеров были фрески. И ведь до сих пор работы великих немецких художников сохранились в церквях и соборах Германии, где ими по-прежнему можно любоваться. Скорее всего, многие видели типичные для Германии, а также Бельгии, Литвы, Австрии, Польши, Голландии и скандинавских стран, дома, которые в народе часто называют немецкими домиками с перекладинами. На самом деле у таких будто бы игрушечных домов есть название «фахверковые дома». Откуда они появились и для чего был нужен именно такой внешний вид? Завеса тайны приоткроется в одной из основных глав. Работы немецких творцов считаются одними из самых глубоких. Особенно ярко это прослеживается в эпоху романтизма, когда почти в каждой картине заключалась какая-то загадка. Одно из таких творений часто можно увидеть в качестве принта на одежде. Какое? Скоро узнаете. Для полного понимания основ немецкого искусства стоит изучить его с момента зарождения. И такой шанс представится вам уже в следующей главе.